Лист дела 64. Позвонила по телефону Эльга. Поговорили о том о сём. «Вам это Линари помогла?» — спросила Эльга. «Так, кое в чем. Но пока что никакой ясности все равно нет». Она помолчала, и я слышал в трубке ее дыхание. «У вас много дел?» «Хватает. А что?» «Может быть, вы вечером приедете к нам домой? Мама накормит вас вкусным обедом. Вы ведь по-человечески уже месяц, наверное, не ели». И добавила быстро. «А меня не будет, я сегодня вечером работаю». Я подумал, потом не спеша сказал. «Эльга, я сегодня допоздна буду сидеть у себя. Если хотите, позвоните после работы. Я вас провожу домой, поболтаем». «Хорошо». Я положил на рычаг трубку, достал из стола свою схему и стал раздумывать. Мне все не давало покоя. Когда бандит успел перекрасить машину? И почему в ней не было замка? Может быть, вскрывая машину Рабаева, бандит сломал замок, и поэтому выбросил его потом? Может быть. Это все может быть. Но для того, чтобы перекрасить машину, нужно иметь помещение и время. Непонятно. А может быть, тут какая-то ошибка? Телеграмма. Госавтоинспекции город Тбилиси. Похищены Рабаева, Волга, техталон ГХ-765-354, обнаружено с госномерным знаком ГХ-89-35, похищенным у Пелевина, точка. Сообщите, запятая, перекрашивал ли Рабаев низ машины белый цвет, запятая, вставлял ли особой конструкции замок и как был похищен его техталон, точка.